Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Я если к тебе приду сейчас. В смысле, ко мне придете? А если я приду к тебе? Да. Зачем ко мне придете? Вот сейчас я приду тебе, блядь, насеру. В рот тебе, блядь, насеру. Слышь, ты пидор, нахуй. Если ты еще раз сюда позвонишь, я тебе башку оторву. Понял, вот козел ебучий, блядь? Вот, тебе, блядь, надо отравить, нахуй, блядь. Пошел нахуй, тьмо, да. Блядь. Я пробью твой номер, нахуй, приду к тебе домой, блядь, башку застрелю, оторву, нахуй. Ясно? Здесь вообще-то ребенок живет, с такими словами сюда звонишь, блядь. Ничего не выйдет. Ублюдок. Блядь, застрелю, нахуй. Алло. Алло. А если я приду к тебе? Да. Нахуй ты мне я нужен? Я к тебе я приду сейчас. Вот сейчас я приду тебе, блядь, насеру. В рот тебе, блядь, насеру. А ты мне насеришь, а я тебе твой хуй в да, щеку воткну. Да, да, и ты будешь иссать и срать в одно да, время. Да, ты да, козел, да. Ты понял? Блядь, застрелю, тварь ебучая. Вот, тебе, блядь, надо отравить, нахуй, блядь. Алло. Здравствуйте. Да. Алло. Да. Я если к тебе приду сейчас. А? Вот сейчас я приду тебе, блядь, насеру. В рот тебе, блядь, насеру. А что ты сказал, ты, урод, блядь? Я тебе насижу, ничего блядь. Я тебе, падла, из-под земли достану. Кому вот ты на засерешь, блядь? Блядь, попадешься ты мне. Урод, да. Ты что там, блядь? Попадешь, я тебе сейчас прибуду к тебе, блядь. Хочешь? Вот сейчас я приду тебе, блядь, насеру. В рот тебе, блядь, насеру. Ты что, дурак, что ли? Совсем, что ли, там? Тебе наркотики надо, да? Да. Чего? Вот твой телефон 59-38-59. Так. Отнеси в милицию, сдай, нахуй. А я тебе, падла, достану из-под земли, урод, блядь. Встретимся, скажем тебе весь номер, блядь. Урод, блядь. Да, да, да. Да. Обезьяне морда. Смойся нахуй отсюда, я тебе пришибу, вот, приду, блядь. Тебе, блядь, надо отравить, нахуй, блядь. Вот, а ты, наверное, это унитаз облизываешь. Алло! Кто там? Алло! Ты куда звонишь, Все нахуй! Козлик, тебе я уже пора понял на кол тебя, сажать. Коля. Ты, козлик, ебаный, тебе на кол встал. Слышь, ты чё, Коль, педальный нахуй? Урод, я тебе потом, слышь, блядь, найду. Слышь, ты придурок, да. Нахуй, инвалид ебаный. Ты... Я тебя вообще урод. Нахуй убью. Я отправлю, слышь, ребят, тебя нахуй сломают пополам. Кого ты сломаешь? У меня фамилия Жмука. Понял, блядь? Еще чвакни мне, блядь. Я тебя чвакну приду, блядь. Ты, сука, блядь, не знаешь, кому звонишь. Это я тебе звоню. У нас 54-6-65. Это я тебе звоню, урод. Ты, сука, блядь, не знаешь, кому звонишь. Я тебе звоню. Понял, блядь? Чмо болотный, блядь. Я тебе звоню. Ты, блядь, сука, забудь этот телефон. Или я тебя, блядь, вычислю через ментовку, нахуй, ноги выдерну. Понял, блядь? Конечно, конечно, родной. Слышь, конечно, ты чё, хоть педальный, нахуй? Блядь. Дальше, говори, дальше, чё? Я тебе говорю, ты не знаешь, кому звонишь. Ну, как же не знаю. Я у нас 54-6-65. 65, да. Ну дальше что? Все нахуй. Чмо болотное. Еще чуть-чуть. Все, скажи, ебало, там. Заткни и выключайся. Дядько. Вот это ты чмо, блядь. Ты думаешь, я тебя не вычитаю это, да? Не вычитаю, да? Понял, блядь. Ты что, думаешь, мы тебя не вычитаем, да? Тебя фиксируют номера? С какого там номера звонят? А ты не знаешь, с какого номера звонят? Тебя фиксируют номера? Ну давай, говори, с какого номера тебе звонят? А я откуда знаю? Ну я знаю, что ты, урод. Все нахуй! Что ты там ахаешь, сидишь? Точно так же и нахуй, и захуй, и Надю, и все, блядь. Вот это урод, блядь. Ты думаешь, мы тебя не вычитаем? Ну хорошо, блядь. А тебе кто нужен? Это мне... Я у Нади нахожусь. Где ты находишься? Я у Нади нахожусь. Ну какой ты Нади находишься? Тетя рядом. Ну какой ты Нади находишься, чмурик? Я понял тебя, Коля. Жмурик хую. Ты у какой Нади находишься? Дядь Коль, зафиксируй этот номер. Жмурик. Фиксируй давай, жмурик. А кто жмурка? Это? Жмурка. Ебаная. Я не понял, кто такие? Чмо болотное. Все нахуй. Аха, еще ахнешь, я тебе сейчас ахну, блин. Понял, блядь? Будь тебе ать и ать. Понял? Слышь, ты при... Что ты там кряхтишь, блин? Дурак нахуй, инвалид ебаный. Кто? Ты, бля... Кто инвалид, блин? Понял, блядь? Кто инвалид, урод? А я откуда знаю? Все ты знаешь, урод, блядь. Смысл? Будет тебе смысл и толк, блядь. Все нахуй. Ахни еще мне, я тебя ахну, блядь. Понял, блядь? Я тебя так ахну, что ты... Я тебя вообще нахуй, будешь, нахуй убью. Чмо болотное, блядь. Ты, сука, блядь, не знаешь, кому звонишь. Ой, крутяк, блядь. Кому звонишь, блядь. Слышь, кому ты что хочешь, педальный нахуй? Дай мне ее трубку. Ты что там уже, а? Опять ты. Участковые написали заявление на вас. Зачем вы собрались писать заявление? Ты за это ответишь, блядь, ты за это ответишь. Куда ты звонишь, блядь, задолбал уже? Максим, какая-то неадекватная. Мы участковому подали на вас заяву. Да. Я тебе дам сраку. Иди нахер. А вот и меня, зачем вы нам нужны? Что тебе надо-то, а? Вы что там, совсем уже охерели? Номер забудь. Да ты геройка, что ты звонишь, блин. Геройка? И ты автор. Приезжайте, пожалуйста, забудь. Приезжайте. Да не дуру, говорят, ебать их рот, сука, пидорасы. Сам такой, козел драный. Ты драку, а не мне. Ты чё там уже, а? Чё ты там? Ты чё, с Украины, что ли? Ты чё там, отпилась боярышника, что ли? Я тебе говорил свой номер, вы не сюда попали. Да ты сама звонила, я... овца бестулошная. Я тебе дам сраку. О, сдай себя. Звонит каждый день, блядь, по несколько раз. Да сама это звонишь, овца. Ты за это ответишь, блядь, ты за это ответишь? Сама ты ответишь. Участковые написали заявление на вас. Пиши заявление. Номер ваш телефона вычислили. У тебя даже ручки нет написать. Какой Костик? Вы что, совсем там уже? Ну ты у тебя со слухом плохо. Вот это ты, конечно. Вот звонит. Лошара. Мы вас вычислили уже, вычислили. Ну и чё? Вы что там, совсем уже охерели? А ты вот такая есть-то, а? Я к тебе сейчас сам приеду. Тебе сраку, а не мне. Давай фамилию свою. Куда? Сложная. Скотина, ты ёбаная. Ребенок тебе не дает покоя, блядь, тварь. Вот еще раз позвони, я вычислю телефон и заявлю в милицию. Подкуда? Или не ссышь неадекватная? Кому я звоню? Ссышь? Куда? Фамилию свою называй, когда с тобой разговариваешь. Цифры-то или нет? Давай еще раз позвони. Я вычислю сейчас номер, позвоню в милицию, подкуда? Да прям сейчас звоню в милицию. Монголовка старая. Вот, моей жене. Сейчас она ушла на сутки на смену. Ну, слушаю, давай, говори. Вот тетя Валя. Чего? Ну, мне своих дел не хватает, у меня 3 внука. Ну, а до хера ты мне звонишь? Уебок ты хую, блядь. Слышь, ты олень. Хуй сосать у тебя буду. Так, чтобы ты на занавеске засох. А хуй сосать у тебя буду. Ты будешь мне тут рассказывать. Хуй сосать у тебя буду. Пить прекращай с одеколоном. Ну, еще чуть-чуть. Давай, приди в ум свой. Сейчас приедем, блядь, жди. Давай, жду. Хуй сосать у тебя буду. Ты самый чистый. Слышь, Владимир Николаевич, 63-го года рождения. Я курас, Владимир Николаевич. Ну, Владимир это Николаевич. Я. Сейчас приедем, блядь, жди. Давай. Тебе сейчас сколько тебя времени? Буду. Жду нахер. Ты ее завела. Меня сейчас заводишь, вот я пришел со смены. И чего? У меня молодая жена. Я тебе не буду, понял? Это ты будешь. Ты звонишь молодому мужчине. Хуй сосать у тебя буду. Ты сам-то откуда хоть есть-то, а? Курысь Владимир Николаевич. Откуда ты есть? Курысь Владимир Николаевич, 63-го года рождения. Где ты живешь? По горло. Где? Рыбка моя. Квартиру, чтобы подобрать у тебя. Чего ты там несешь-то, а? А жду, когда ты поговоришь, а я запишу это все. Да ты записывай. Угрожал я, что тебе говорил. А? Это я. Да я знаю, что это ты. Я спрашиваю, где ты живешь? Ты что, охуела, что ли, старая? Слышь ты, мандалоха, немытая. Ты что, меня напугать решил? Чего напугать решил? Иди давай, ты знаешь, молодому мужчине. Ты в милицию позвонил? Звони! Тебя уже в зарешку или куда? Неадекватный. Ты что, меня напугать решил? Конечно. Курыс Владимир Николаевич. И в милицию бежи. Курыс Владимир Николаевич, 63-го года рождения. И чё? Ну подожди, я тебе что, звонил? Да. Только что. Я чего на Сухановке еще лежишь? Чего ты там несешь, а? О, молодец. А ты у кого будешь? Да ты кто такой есть? Где ты живешь, спрашиваю? Хуй сосать у тебя буду. А, ну все, тогда вопросов нету. Я с гомосеками не разговариваю. А ты у кого будешь? Алло. Алло. Алло. Да. Ты чё там уже, а? Как чего? Ты? Ты за это ответишь, блядь, ты за это ответишь? За что? Ума нет, уже крыша на нас снесло, что ли? У кого? Пу-пу-пу-пу! У кого? Пу-пу! Дура ты! Женщина, скажите, вы куда звоните? Ты чё, с Украины, что ли? С какой? Украины. Это вы, наверное, с Украины? А? Это вы, наверное, с Украины? А вот именно, зачем вы нам нужны? Нет, а куда вы звоните, я не могу звонят понять. Звонят каждый день, блядь, по несколько раз. Да это что такое? Кто вам нужен, вы мне скажите, начинай, кто вам нужен? Начинай 5 утра в России, со сколько уже можно? Нет, вы ответьте мне на вопрос, кто вам нужен? 315-89? Вот вы туда и звоните, пожалуйста. А не названивайте мне. Вы не звоните сюда больше! С какого города вы звоните? Вы с какого города звоните? И мы в Филаретовке живем. Где? Мы живем в Филаретовке, да. В какой Филаретовке? Это город какой? Мы живем какой? В Филаретовке, вы деревня? Понимаете, нет? Мы живем а в что? Деревне. Где? Мы живем в деревне. В деревне, это деревня. А область какая? Мы живем в Филаретовке, да. Ой, блядь. Вы можете нормально говорить? И мы в Филаретовке живем. Это Калуга живем. Город. Давай, Калугу приходи. Знаете город такой? Или нет? Да-да. Знаете да-да. Калугу? Да-да. Около Москвы которая? Давай, приходи. Зачем я пойду? Мы живем в Филаретовке, да. Ну а зачем я к вам пойду? Ты скажи мне, пожалуйста, добрый человек, зачем я пойду к вам? Вчера звонили, пытались, сегодня опять. Да что это такое? Нет, а зачем нам идти к вам? Зачем мне идти к вам? Вы ответьте, вы даже не знаете, кому вы звоните. У вас что, действительно крыша едет? 300, а пароход 315-89? Нет. Я номер свой говорить не буду. 28-69. Чтобы я тебе звал, говорил свой номер. Вы не сюда попали. Так я вам не звоню. 16. Это вы мне, 28-69. Нет, это не 28-69. И что а дальше? А кто это говорит? Какой Виктор? Слушайте, я не знаю, у вас ума вообще нет? Да-да. Ну что, да-да? Ума нет совсем? Прекратите звонить, прекратите, ради бога. Кому я звоню? Это вы мне звоните, а не 16, я вам звоню. 28-69. Это ваш номер телефона? Да-да. Ваш номер телефона? 16-28-69. Это ваш номер телефона, да? Да-да. Ну, я не звоню вам, это вы мне вот сейчас звоните. На какой номер вы звоните? 315-89. 315-89, это что такое? Алло. Да. Да, да, я слушаю. А мы тоже так же. Как я тоже так же? Ну ага, вы звоните, вы я вам отвечаю. Кто вам вы нужен? Вы не люди. Вы не люди. Как это мы не люди? Кто вам нужен? Вы мне ответьте, вы мне хорошо. Батя? Если вы звоните по этому батя? Номеру, то кто вам нужен, ответьте. Батя? Маня, Ваня, кто вам нужен? Батя? Ну, я не знаю, кто. 300, я же спрашиваю вас, кто вам нужен. 89. Я же вам не звоню, а вы мне звоните. Мы я живем поэтому в деревне. Спрашиваю. Филаретов... Ну, все, совсем пизданулось. Ой, позор. Алло. Алло. А? Да. Тебе сраку, а не мне. Алло. Пошла нахуй. Ага, тебе в пизду, блядь. Так. Член. Алло. Алло. Приезжайте, пожалуйста, приезжайте. Да не дуру, говорят, ебать их рот, сука, пидорасы. Хорош звонить, козел ебаный, ага, блядь. Вы люди? Вы не люди? Да. Алло. Да. Это я. А это я. Я Курыс, Владимир Николаевич. И что? Хуй сосать у тебя буду. Чего? А ты у кого будешь? Я ни у кого не буду. Хуй сосать у тебя буду. Хуй сосать у тебя буду. Пошел. Квартиру же подобрать у тебя. Ты что, меня напугать решил? Алло. Есть деньги? Деньги есть у тебя? Ты кому? Кто деньги это? Деньги бы мне дали. А? Я хуево живу, я только откинулся с зоны. Ты, идиот, блядь, еще я раз позвоню. Завтра я на днях найду тебя. Найдешь, я уже скоро посмотрим, подъеду к тебе, блядь. Посмотрим, я чего будет. Все уши обрежу нахер. Я тебя найду, вот на... Я тебя на днях найду. Посмотрим, чего будет. Да, слушаю. Деньги есть у тебя? Деньжат бы мне надо. А у тебя деньги есть? Еще раз позвонишь, в милицию позвоню. Посмотрим, чего будет. Алло. Привет. Кто это? Что? Кто ты? Не слышу. Слушаешь? Не слышу, говорю. Внимательно слушай. Слушаешь, да? Ну, говори. Давай я тебе задание дам на ночь. А кто ты такой? А? И что тебе от меня надо? Шайтан. А? Миша. Что тебе от меня надо? Давай я тебе задание дам на ночь. Че ты сюда звонишь в последнее время? Кузнец, слушай задание. А че звонишь, говорю? Я тебя уже посылала на три буквы, сейчас еще пошлю. Расскажешь завтра. Понятно? Хуй на тебе. На буквы хуй, пошел отсюда, еще только дура. Позвони. Че, тебя свербит, что ли? Алло. Алло. Курыс Владимир Николаевич, 63-го года рождения. Не понял, что 63-го. Алло. Да. Это я. Кто я? Курыс Владимир Николаевич. Ну и что? А я здесь. Курыс Владимир Николаевич, 63-го года рождения. Ну и что? Хуй сосать у тебя буду. Будь. А ты у кого будешь? Я у себя дома покажусь. Уебок ты хуев, блядь. Шел ты в жопу. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Ты что меня... Кто? Да. Блядь-то кто? Кому звоните? Да. Вызовите врачей, что ли? Вы, наверное, вам придется опять участковым на вас натравить. Мой телефон я дать. Я сейчас позвоню участковому. 40-летним стажем. Угу. 80 в колонии.